Дома встретил ее только насмерть разобиженный кот. Он привык уже, что после дежурства Алевтина дома, и можно поваляться в кровати, а потом дадут вкусненького и поиграют. Сегодня же хозяйка умчалась куда-то, как угорелая кошка. Хорошо хоть накормить не забыла. Так что Тимофей решил мстить. И с этой целью всласть повалялся на неосмотрительно брошенном Алевтиной на стуле пиджаке от брючного костюма. Услышав, как поворачивается ключ в дверях, кот на всякий случай удрал на шкаф. Он очень ловко прыгал туда с кровати. Пиджак после его трудов годился только на помойку. Алевтина даже ругаться не стала, потому что сама виновата. Нужно было убрать его в шкаф. Странно, на нее раньше не находила такая забывчивость. «Мать, что у нас сегодня на ужин?» – спросил Анаён, заглянув в избушку. «Ничего», – ответила Акума, отведя глаза. «Как это ничего? Я хочу есть!» Тут из-за спины старой Акумы вышел ее брат Басник. В руках у него была заточенная острога. «Уходи в тайгу!» – сказал он и направил острогу в грудь охотника. «Уходи в тайгу!» «Иначе мне придется тебя убить». «Что ты такое говоришь, дядя?» Удивленно проговорил Анаён. «Это же я, твой племянник. Ты качал меня на руках. Ты учил меня читать звериные следы и ставить капканы и ловушки. Или ты ослеп и не узнаешь меня?» «Уходи», — повторил Басник. «Ты не племянник мне. Ты похитил его тело и отправил Анаёна в Нижний мир, откуда сам проник в Средний мир, мир людей». «Дядя, ты сам не знаешь, что говоришь. Мать, скажи ему, что он сошел с ума». «Делай, как он сказал», — проговорила Акума, и в руке ее появилась стрела с двойным наконечником. Стрела, которую дал ей старый человек с черных болот. При виде этой стрелы молодой охотник побледнел и содрогнулся. «Ты похож на Анаёна», — сказала женщина. «Ты похож на него, но ты не он. Ты похитил тело моего сына и будешь похищать другие тела. Ты не можешь жить с нами. Уходи в тайгу, иначе мы убьем тебя. Ты не сможешь переселиться в другое тело». Тут со всех сторон появились их соплеменники, вооруженные кто чем. Кто ножом, кто топором, кто острогой. «Уходи!» – в один голос говорили они, наступая на того, кого еще недавно называли Анаёном. «Уходи!» – повторила Акума. «Не заставляй нас проливать кровь! Уходи в тайгу!» Анаён, или тот, кто был похож на него, злобно оскалился. Он понял, что разоблачен, и соплеменники не позволят ему остаться рядом с ними. Он развернулся и медленно пошел к опушке леса. С каждым шагом он все больше сутулился, все ниже склонялся к земле, и вдруг на полпути к лесу опустился на четвереньки. Передернувшись всем телом, он сбросил человеческую одежду, как змея сбрасывает старую кожу. Теперь это был не человек, двигающийся на четвереньках, а большая серо-рыжая собака. Собака оглянулась, бросив на столпившихся людей полный ненависти взгляд, и скрылась среди деревьев. Старая Акума сгорбилась и беззвучно заплакала. Она вспомнила своего сына Анаёна, вспомнила, как нянчила его, как пела ему древние песни. Алевтина включила телевизор, чтобы как-то отключиться от обуревающих ее тяжелых мыслей. Передавали новости. Не самое интересное, ничего хорошего обычно в новостях не услышишь. Однако почему-то в этот раз она искала хоть какие-то сведения, которые помогут ей удержаться в реальном мире. По ее подсчетам, у нее из памяти выпали примерно полдня. А получается, что их и не было. Так не бывает. Время – это что-то постоянное. Значит, все дело в ней самой. И тут она увидела на экране что-то знакомое. Таврический дворец. Красивое желтое здание с колоннами. ведущая в программе новостей, говорила: «Завтра в Таврическом дворце пройдет торжественный прием, посвященный проходящей в нашем городе встрече представителей бизнеса Сибири. На этом приеме, получившем вполне понятное название «Богатство Сибири», встретятся промышленники и инвесторы, руководители этого огромного региона, а также представители крупного бизнеса, заинтересованные в развитии связей». «Завтра?» – удивленно проговорила Алевтина. «Это будет точно завтра?» Кот Тимофей со шкафа смотрел на нее с легким презрением, только что лапой у виска не крутил. «Сама с собой разговаривает. Это же надо, как будто больше не с кем. А кот на что?» Но Алевтине было не до кота. Что же, выходит, удивительная папка в том странном месте позволила ей заглянуть в будущее, заглянуть в завтрашний день? «Значит, все, что там написано, правда? Но этого не может быть». С другой стороны, в последние дни с Алевтиной произошло уже столько невозможного, немыслимого, что теперь она готова поверить во что угодно. Она вспомнила свою горечь и беспомощность при виде мертвого Конюкова и поняла, что сейчас у нее появился шанс предотвратить эту смерть. Для этого ей нужно завтра попасть в Таврический дворец и предупредить Конюкова. Легко сказать «попасть во дворец» на торжественный прием, организованный для представителей региональной элиты. Ее туда и близко не подпустят. Хотя Алевтина вспомнила, что видела на том же приеме Прохора Рокотова с женой. С Айланой Рокотовой у нее вроде бы возникла взаимная симпатия. Почему бы не воспользоваться этим? Не раздумывая долго, чтобы не передумать, Алевтина набрала номер жены Рокотова. Она не помнила, как этот номер оказался у нее в контактах. Очевидно, Айлана сама его внесла. Айлана ответила сразу. «Это Алевтина. Ты помнишь меня? Мы были в твоем ресторане с Игорем». Она хотела сказать «сегодня», но побоялась. И вообще ждала, что сейчас Айлана скажет, что она ошиблась номером, или ответит вовсе не Айлана, а, к примеру, химчистка или ремонт обуви. Или мужской голос запоет «Куда-куда вы удалились?». «А что?» Учитывая сегодняшние ее разговоры с репродуктором, всякое может случиться. Но все оказалось гораздо проще. «Ну что за вопрос?» – ответила Айлана. «Конечно, помню. И рада буду с тобой снова встретиться. Как у тебя прошло?» «Но я звоню сейчас по очень важному делу», – перебила ее Алевтина. «Можно сказать, дело жизни и смерти». Голос Айланы стал серьезным. «Говори, помогу, чем смогу». «Завтра ведь в Таврическом дворце будет большой прием, богатство Сибири, кажется». «Ну да, мы с Прохором там будем. Он там встречается с важными партнерами и инвесторами». «Так вот», снова нетерпеливо перебила ее Алевтина. «Я хотела тебя попросить, если, конечно, у тебя есть такая возможность». «Не сможешь ли ты меня туда провести? Это очень-очень важно. От этого зависит жизнь человека». «Все так серьезно?» «Более чем». Айлана на мгновение задумалась, потом проговорила. «Хорошо, если это так важно, я знаю, к кому нужно обратиться. Ты там будешь». «Что нужно сделать?» «Ничего, просто приходи во дворец к началу приема, к 3 часам». «С каким-нибудь документом. Ты будешь включена в список гостей. Я это устрою». «Спасибо. Ты не представляешь, как я тебе благодарна». «Рада помочь». Тут Алевтина поняла, что есть еще одна проблема. Она вспомнила, как были одеты все женщины на приеме. «Тут еще такое дело», – замялась она смущенно. «Насчет «там ведь наверняка...» «Все поняла», – Айлана засмеялась. «Значит, приезжая через час, она назвала адрес. Спросишь Соню, там все подберут. Я тоже там буду. На месте разберемся». «Спасибо тебе. Большое спасибо». И Алевтина забегала по квартире, лихорадочно собираясь. Кот на шкафу вообще уже перестал что-либо понимать. По адресу, указанному Айланой, не было никакого магазина. Была новая и дорогая дверь, а над ней никакой вывески. Однако острые глаза Алевтины углядели глазок камеры и никакого звонка. Но когда она остановилась перед дверью, откуда-то послышался голос, который вежливо спросил, чем он может помочь. «Мне нужна Соня». «Софья Венедиктовна?» – вежливо поправил голос. «Получается, что так». Дверь открылась. Алевтина прошла через небольшую прихожую. Перед следующим помещением ее встретил плечистый мужчина в темном костюме. Мужчина был не так, чтобы молод, и мускулы не выпирали из одежды напоказ. Однако глаза его внимательно следили за Алевтиной. Было такое чувство, что он просветил ее, как рентгеновский аппарат, и тут же сделал выводы, что ее можно впустить, никаких неприятностей от нее не предвидится. Он принял у Алевтины пальто и проводил в холл, где было много зеркал в резных золоченых рамах и мягких диванов. На одном уже сидела Айлана. Сегодня на ней не было ничего шикарного. Обычные джинсы и свитерок. Правда, Алевтина подозревала, что стоит это все огромные деньги. По ее представлениям, конечно. «Привет!» – Айлана обрадовалась искренне. «Сейчас все подберем, я уже Соню предупредила». Соня оказалась представительной дамой слегка за 40, с очень прямой спиной и безупречными манерами. Наметанным взглядом она сразу определила Алевтинин размер, одобрила стройную фигуру. А пока она отсутствовала, Айлана шепотом поведала, что здесь дают элитную одежду на прокат. Она сама иногда пользуется, потому что покупать все вовсе не обязательно. У нее тут постоянный счет, так что пускай Алевтина не беспокоится о деньгах. Две приветливые девушки принесли ворох одежды, в основном платья. Они не были длинными. «Уже хорошо», – как в смятении подумала Алевтина. Девушки собирались отнести все это в примерочную, но Алевтина взяла себя в руки и остановила их. Перебрала платье прямо тут, на диване. Отбраковала парочку слишком открытых, отложила в сторону одно с узкой юбкой. Другое слишком короткое. Остались два. Одно со стразами, другое синее с разрезом. «Все не то», – вздохнула Алевтина и повернулась к Соне. «Не сочтите меня слишком переборчивой, но…» Алевтина представила, как она там на приеме бегает в этом платье с разрезом или таскает на себе все эти сверкающие стразы. Платье от них ужасно тяжелое. «Понимаете», — в полголоса сказала она Соне, — «мне нужна свобода передвижений». Соня посмотрела на нее очень внимательно и ушла за одеждой сама, чтобы вынести брючный костюм. Черные шелковые брюки и свободная блуза неярких переливающихся цветов. «То, что надо», — обрадовалась Алевтина. «Ну, не знаю», – протянула Айлана. «Как-то это… Ноги у тебя не стыдно показать, а тут все скрыто». «Чтоб она понимала», – шепнула Соня Алевтине на ухо. Костюм и правда смотрелся весьма неплохо, а главное, Алевтина чувствовала себя в нем совершенно свободно, как будто не в первый раз его надела. Айлана в конце концов одобрила костюм, но напомнила про туфли. «Туфли свои», – твердо сказала Алевтина. «Черные лодочки на удобном каблуке». «Тогда сумка». Айлана вытащила из пакета сумку. «Тонкая кожа, парочка неброских накладных украшений. Бери, дарю». «Но…» – Алевтина попятилась. «Наверное, она очень дорогая. Это неудобно». «Без нее никак нельзя», — сказала Соня. «Если туфли еще не все заметят, то сумка сразу в глаза бросается. Обязательно нужно фирменную сумку». «К тому же она все равно из прошлогодней коллекции», — добавила Айлана. Алевтина подъехала к Таврическому дворцу пораньше, чтобы успеть предотвратить убийство. Кто его знает, когда киллер будет стрелять в Конюкова? В голубой папке ничего не было об этом сказано. Только дата его смерти и все. Но насчет смерти мы еще посмотрим. Основная масса гостей еще не появилась, поэтому Алевтина легко нашла место на автомобильной стоянке. Сняла в машине удобные кроссовки, надела туфли и направилась ко входу во дворец. На ступенях перед входом гостей встречали строгие мужчины в черном. Алевтина вспомнила, что видела их накануне, когда заглянула в будущее. В руках у них были электронные планшеты со списками гостей, в которых они находили каждого приходящего. Алевтина подошла к одному из охранников, назвала свою фамилию. Тот нашел нужный раздел списка, пробежал его взглядом и насмешливо взглянул на Алевтину. «Извините, но вас здесь нет». «Как нет?» Алевтина несколько растерялась. «Должна быть. Проверьте еще раз». «Я все очень внимательно проверил», — сухо возразил охранник, и его взгляд посуровел, а в голосе зазвучал металл. «Пожалуйста, отойдите, не мешайте проходу гостей». Алевтина отошла в сторону. Неужели Айлана забыла о своем обещании? Или она преувеличила свои возможности, и у нее ничего не вышло? Где-то в глубине души Алевтина ощутила низменное облегчение. Она сделала, что могла, попыталась предотвратить несчастье, но не смогла. В этом нет ее вины. Но тут же она вспомнила труп посреди многоколонного зала, вспомнила мертвое лицо Конюкова, безмерное удивление на его лице. Нет, она должна предотвратить убийство. И потом, он же брат того самого Конюкова, с которым связана история в прошлом. Возможно, она сможет как-то прояснить эти вопросы. Но при условии, что этот Конюков останется жив. Алевтина достала телефон, набрала номер Айланы. Та сразу ответила. «Айлана, меня не пропускают на прием. Ты не смогла включить меня в список?» «Что за дела? Конечно, я все сделала. Может быть, ты просто слишком рано пришла, и твоя фамилия еще не загрузилась. Попробуй подойти еще раз через пару минут». Алевтина еще немного выждала и снова подошла к охраннику. Поток прибывающих гостей стал гуще, и возле охранника уже скопилась небольшая очередь. На этот раз он взглянул на нее свысока и недовольно проговорил. «Девушка, я же вам ясно сказал, что вас нет в списке. Отойдите, или мне придется». Тут к нему подошел второй человек, постарше, с уверенным начальственным видом, и спросил. «Что здесь происходит?» «Да вот, девушка пытается пройти, а ее нет в списке. Я ее прошу не мешать». «Я должна быть в списке. Проверьте еще раз». Старший охранник внимательно взглянул на Алевтину и приказал своему подручному. «Проверь снова». Охранник опять пробежал взглядом по экрану, моргнул и смущенно проговорил. «Да, ваша фамилия есть. Не знаю, как я ее пропустил. Извините, можете проходить». «Ничего, со всяким может случиться», — ответила Алевтина и с высоко поднятой головой проследовала во дворец. Она вошла в просторный холл с десятками огромных зеркал, перед которыми прихорашивались участницы приема. Она взглянула на себя в зеркало и в первый момент не нашла свое отражение среди прочих, Потом осознала, что вот эта красивая, уверенная в себе женщина с горделивой осанкой – она. Айлана еще отвезла ее в свой салон красоты. Там сделали ей макияж и уложили волосы. Не стали делать замысловатую прическу, просто чуть подстригли, и волосы пышно раскинулись по плечам. Алевтина редко распускала волосы, всегда убирала их гладко. Врачу на хирургии иначе нельзя. Теперь же она чуть наклонила голову, и волосы тут же послушно легли красивой волной. Вот что делает с женщинами хорошо подобранная одежда и дорогой салон красоты. Чисто символически поправив волосы и проведя по губам помадой, Алевтина отправилась дальше. Она оказалась в большом зале с белоснежными стройными колоннами по стенам. При виде этого места Алевтину бросила в жар. Это был тот самый зал, который она видела накануне. Тот зал, где в ее видении убили Петра Конюкова. Только в ее видении этот зал был полон людей. Сейчас же еще не все гости собрались, и огромный зал казался полупустым. Откуда-то сверху раздавалась спокойная, ненавязчивая музыка. По залу сновали расторопные официанты с подносами. Они предлагали присутствующим бокалы шампанского и крошечные разнообразные бутерброды-канапе. Только сейчас Алевтина задумалась, как она может предотвратить убийство Конюкова. Первое, что пришло ей в голову – помешать стрелку. Она взглянула наверх, на галерею, откуда в ее видении стрелял убийца. Снизу трудно было что-то разглядеть. Видно было только, что время от времени по галерее торопливо проходят люди. Видимо, охранники и обслуживающий персонал. Алевтина нашла подходящую дверь, вышла в коридор. Там было еще несколько дверей. Часть из них была закрыта. За одной оказалась какая-то кладовка. Еще за одной – туалет для персонала. Толкнув еще одну дверь, Алевтина увидела крутую винтовую лестницу, ведущую наверх. Она поднялась по этой лестнице и оказалась на той самой галерее, которая опоясывала зал. Мимо нее прошла озабоченная женщина в темной униформе с красным ведром в руке. Она удивленно взглянула на Алевтину, но не решилась ничего ей сказать. Алевтина медленно пошла по галерее, время от времени выглядывая в зал. Она пыталась определить то место, откуда стрелял убийца. Наконец, ей показалось, что она нашла то самое место. Это была ниша с высоким проемом, откуда отлично просматривался зал, особенно та его часть, которую видела накануне Алевтина. Та часть, где убили Конюкова. Алевтина встала в нише, выглянула в зал. Трудно было найти более удобное место для выстрела. Под проемом был барьер, вроде подоконника, на который можно было опереться перед выстрелом, чтобы не дрожала рука с винтовкой. Алевтина скосила глаза на этот барьер и увидела, что по углам его лежала пыль, а в середине же пыли не было. Значит, недавно кто-то нечаянно стер эту пыль, опираясь на барьер локтем. Не кто-то, убийца. Это он осматривал это место незадолго до Алевтины. Он готовился к убийству. Алевтина нашла место, откуда будет стрелять убийца. Но теперь нужно придумать, как ему помешать. Ее душу окутали сомнения. Что она может сделать одна, без поддержки? Не лучше ли было обратиться в полицию? С другой стороны, что она им скажет и поверят ли ей? Точно не поверят, потому что у нее нет никаких доказательств. Не может же она рассказать им про беседу с репродуктором и голубую папку. Да уж, только этого не хватало. Так что нужно действовать самостоятельно. Алевтине еще ничего умного не пришло в голову, как вдруг за спиной у нее послышались приближающиеся шаги, и строгий, настороженный голос проговорил. «Извините, но что вы здесь делаете?» Алевтина вздрогнула и обернулась. Рядом с ней стоял мужчина в темном костюме с бейджем охранника на лацкане пиджака. «Я искала туалет», – машинально выдала Алевтина первое, что пришло ей в голову. «Туалеты для гостей внизу», – ответил охранник. Его голос показался Алевтине знакомым. Приглядевшись, она узнала его. Это был тот самый охранник, который не пропускал ее во дворец. Ну да, низкий лоб и уже лысоватый, хотя по возрасту молодой. Похоже, он ее тоже узнал. Его лицо скривилось, как будто он надкусил лимон, отчего кожа на лбу неприятно зашевелилась. Охранник неприязненно проговорил. «Это снова вы!» Алевтина вспомнила наставление Айланы, сделала непроницаемое высокомерное лицо и процедила сквозь зубы. «Что значит «снова вы»? Что вы себе позволяете? Что за фамильярность? Вы знаете, что я приглашена на прием?» От такого напора и особенно от уверенного вида Алевтины охранник слегка сник, но не сдался. Немного отступив, он проговорил на этот раз более почтительным тоном. «Да, конечно, вы приглашены, но гости и участники приема должны находиться на нижнем уровне. Здесь, на галерее, зона обслуживающего персонала и охраны. Это не мой каприз, а обязательное требование службы безопасности». Алевтина замялась. Она подумала, не сказать ли охраннику, что на приеме может произойти убийство, и что именно это место облюбовал убийца. Но тут же поняла, что из этого ничего не выйдет. Этот охранник изначально настроен против нее и не примет всерьез ее предупреждение. «Вас проводить?» – проговорил охранник сдержанным, но непреклонным тоном. «Не беспокойтесь, я сама найду дорогу», – отрезала Алевтина и с гордо поднятой головой направилась к лестнице под пристальным взглядом охранника. Спускаясь по винтовой лестнице, она столкнулась нос к носу с поднимающимся на галерею официантом. Он нес в руке поднос, накрытый салфеткой. Алевтина скользнула по нему взглядом. Лицо самое обычное, глаза смотрят мимо нее, как будто не замечают. Ну, прислуги дела нет, где гости ходят, пускай охрана об этом беспокоится. Своим наметанным глазом врача она заметила, что на левой руке официанта не хватает фаланги безымянного пальца. Возможно, какая-то травма или врожденный дефект. Хотя вряд ли врожденный. Видно, что развивались все пальцы одинаково. Так что этот человек лишился фаланги уже во взрослом состоянии. Когда Алевтина спустилась в зал, там было уже многолюдно. Должно быть, большая часть гостей уже прибыла. Играла ненавязчивая музыка. Теперь в дальнем конце зала находился струнный квартет. «Что же делать?» думала Алевтина, пробираясь сквозь толпу. «Как предотвратить убийство?» Единственное, что ей оставалось, найти Петра Конюкова и каким-то образом вывести его из-под выстрела. Людей в зале было уже очень много, так что найти среди них Конюкова было непросто. Однако Алевтина вспомнила, что его нужно искать в той части зала, которая хорошо просматривалась из окна, выбранного стрелком. К тому же она помнила, что видела в удивительной папке, и быстро нашла то же самое место. И тут же она увидела в десятки метров перед собой очень знакомую фигуру. Немного сутулый мужчина за 40, с покатыми плечами и коротко стриженными седоватыми волосами. Хорошо знакомые впалые виски и скошенный подбородок. Несомненно, это был Петр Конюков. Уверенный в себе спокойный мужчина в хорошо сшитом темном костюме. Как и во вчерашнем видении, рядом с Конюковым шла платиновая блондинка в бирюзовом платье с красивым, но невыразительным кукольным лицом. Глаза как большие пуговицы, а вот форма носа идеальная. Небось, пластику сделала. Татьяна Мосина из их отделения по молодости работала ассистентом пластического хирурга. Недолго там выдержала. Рассказывала, что вид у больного ужасный во время операции на лицах. Просто фильм ужасов. И ладно, если и правда нужно что-то сделать после ранения, к примеру. Или правда уродство убрать. Так нет же, сами бабы на такое идут. Уму непостижимо. Алевтина помотала головой, чтобы избавиться от ненужных, несвоевременных мыслей. Как и во вчерашнем пророческом видении, спутница Конюкова то и дело искательно заглядывала в лицо своему спутнику и неестественно громко смеялась его шуткам. Неужели жена добыть не может? Алевтина двинулась навстречу Конюкову, собираясь предупредить его об опасности. Но вдруг навстречу ей выдвинулся невзрачный на вид невысокий человек в неловко сидящем костюме, со сделанно равнодушным выражением лица и узкими, прищуренными глазами, взгляд которых невозможно было перехватить. Алевтина оценила этот неуловимый цепкий взгляд и мягкую тигриную грацию невзрачного человека. Кроме того, она заметила, что его пиджак чуть заметно топорщится возле левого плеча. Там, где очень удобно разместить пистолет. Несомненно, это был телохранитель Конюкова. «Вы что-то хотели?» – спросил этот человек в полголоса, и его цепкий взгляд оценивающе скользнул по Алевтине. При этом он едва заметно поморщился и поправил галстук. Видно было, что он страстно ненавидит эту деталь туалета. «Я хотела предупредить», – начала она, но тут краем глаза заметила, как на галерее что-то тускло блеснуло. Она взглянула туда и увидела выдвинувшийся из-за портьеры металлический предмет. Несомненно, это был ствол винтовки с оптическим прицелом. Алевтина помнила, что за этим последовало в ее пророческом видении. Смертельный выстрел и распростертое на полу бездыханное тело Конюкова с дыркой во лбу. Объяснять что-то телохранителю было слишком поздно. В ее распоряжении была какая-то доля секунды, и действовать нужно было не просто быстро, а молниеносно. Впрочем, Алевтине не впервой было молниеносно принимать решения и также быстро выполнять их. Также ей зачастую приходилось действовать во время операций, когда секунда промедления могла стоить жизни или здоровья ее пациенту. Она мгновенно окинула взглядом место действия. От Конюкова ее отделяло несколько шагов, а с другой стороны от нее проходил сквозь толпу шустрый официант с подносом, на котором стояли бокалы шампанского. Алевтина протянула руку, схватила один из бокалов и выплеснула его содержимое в лицо Конюкову. Петр инстинктивно отклонился. И в ту же секунду на галерее блеснула вспышка выстрела, а мгновением позже прозвучал выстрел. Он был негромким, но так случилось, что в это мгновение затихла музыка, а также прекратились разговоры, и выстрел отчетливо прозвучал в неожиданно возникшей тишине. Тут же тишина оборвалась, зазвучали испуганные возгласы, женские крики. Все присутствующие испуганно оглядывались, пытаясь понять, что и где произошло. Алевтина не сводила глаз с Конюкова. В ее видении пуля снайпера попала ему в голову посреди лба, и он мгновенно умер. Сейчас же, благодаря вмешательству Алевтины, Петр в самый момент выстрела отклонился, и стрелок промахнулся, не попал в голову. Однако он все же попал в Конюкова, в его плечо. Алевтина опытным взглядом хирурга поняла, что рана хоть и не смертельна, но чрезвычайно опасна. Ноги Петра подогнулись, и он упал на пол. Телохранитель метнулся к нему, опустился на колени. Блондинка с кукольным лицом, наоборот, бросилась прочь, испуганной визжа и закрывая голову руками, и тут же смешалась с толпой. Алевтина подскочила к Конюкову, склонилась над ним. «Не подходи!» – прошипел сквозь сжатые зубы телохранитель и потянул руки к ее горлу. «Не подходи, убью!» «Сдурел!» – рявкнула на него Алевтина. «Я врач, я могу его спасти, только не мешай, дай его осмотреть!» Телохранитель вгляделся в нее, что-то понял по ее глазам и опустил руки. «Ладно, смотри». Лицо раненого на глазах бледнело. Пиджак на плече промок насквозь. Кровь толчками стекала на пол, где уже образовалась большая лужа. Алевтина поняла, что пробит крупный сосуд, и если не остановить кровотечение, Конюков быстро истечет кровью. «Галстук дай!» – бросила она телохранителю. Тот, не задавая никаких вопросов, одним движением сорвал со своей шеи ненавистную удавку и протянул ее Алевтине. Она стянула с раненого плеча пиджак, затянула на плече галстук, перетянув пробитый сосуд. Кровь перестала течь. Алевтина повернулась к телохранителю. «Скорую срочно вызывай!» «Уже!» Тот как раз спрятал в карман мобильный телефон. Обещали быстро приехать. «Стреляли оттуда!» Алевтина показала глазами на галерею. «Понял!» Телохранитель поднялся, пристально взглянул на Алевтину и спросил. «Побудешь с ним, пока скорая не приедет?» «Само собой!» Телохранитель Конюкова бесшумно растворился в толпе. Вокруг раненого и Алевтины образовался круг возбужденно переговаривающихся людей. Вдруг этот круг раздвинул человек в темном костюме с бейджем охраны на лацкане. Он стремительно приблизился к Алевтине, вгляделся в нее и процедил. «Опять вы! Кто бы сомневался! Встать! Отойти от раненого! Я тебя с самого начала подозревал! И не пытайся убежать, все выходы из дворца перекрыты». Алевтина взглянула на него. Это был тот самый охранник, который вначале не пропускал ее во дворец, а потом прогнал с галереи. Теперь на лице его отчетливо проступило торжество. Он мог, наконец, отыграться за свои прежние неудачи. «Я врач!» Попыталась Алевтина возражать. «Раненому нужна моя помощь!» «Знаю я, какой ты врач!» Охранник уже достал откуда-то наручники и собрался надеть их на Алевтину. Но тут рядом с ними снова возник, как чертик из табакерки, телохранитель Конюкова. Он зверем взглянул на местного секьюрити и рявкнул. «А ну, отошел от женщины! Если бы не она, мой шеф был бы уже мертв. А ты лучше свою работу делай. У тебя под носом киллер человека чуть не убил. Как его пропустили с винтовкой?» «А ты еще кто такой?» – окрысился дворцовый охранник, пренебрежительно оглядев конюковского телохранителя. «Выискался тоже». Телохранитель ответил ему ледяным взглядом и что-то прошептал одними губами. «Правда, что ли?» – недоверчиво проговорил тот, невольно попятившись. Телохранитель быстро показал ему какую-то карточку и тут же спрятал ее. Местный охранник заметно сник. Теперь он смотрел на коллегу с испуганным уважением. «Киллер стрелял оттуда!» Телохранитель показал на галерею. «Пойди проверь, может, там остались какие-то следы». Секьюрити, ни слова не говоря, помчался на галерею. В это время сквозь толпу пробились два человека в голубой медицинской униформе. Один из них нес складные носилки. Во втором Алевтина узнала Бориса Малинина, знакомого врача скорой помощи. Он тоже ее узнал. «Алевтина Васильевна, вы здесь? Как это вы раньше нас подоспели?» «Случайно, Боря, случайно». «Что здесь?» «Огнестрельное ранение, пробит крупный сосуд. Я наложила жгут, кровотечение остановила. Но рана серьезная и кровопотеря большая. Нужно срочно оперировать». «Его обслуживает Лазаревская больница», — подал голос телохранитель, который молча прислушивался к разговору врачей. Алевтина с Борисом переглянулись. Оба знали репутацию упомянутой больницы. Когда-то ее основал известный хирург. Его имя пользовалось уважением, и многие богатые и влиятельные люди лечились в этой больнице. Со временем основатель клиники отошел от дел, передав все своему сыну. Тот был бледной тенью своего отца, и клиника перестала котироваться в медицинских кругах. Однако прежняя слава и большие деньги, вбитые в рекламу, делали свое дело. Клиника сохранила своих богатых и знаменитых пациентов и постоянно приобретала новых. Те шли лечиться в Лазаревскую больницу, поскольку это было престижно. И Алевтина, и Борис понимали, что в Лазаревской больнице раненого могут не спасти. Но как это донести до телохранителя? В это время, раздвинув толпу, к ним подбежала кукольная блондинка, спутница Конюкова. Она бросилась к Петру. «Петенька, ты жив?» Малинин оттеснил ее. «К нему сейчас нельзя подходить. Ему нужен максимальный покой и доступ воздуха». «А это еще кто такая?» Кукольная блондинка зверем взглянула на Алевтину. «Я врач, хирург», — ответила Алевтина как можно сдержаннее. «Врач? В таком виде?» — фыркнула блондинка. «Немедленно везите Петра в Лазаревскую больницу. Он только там лечится. Там нормальные врачи. Там все приличные люди лечатся». Алевтина снова переглянулась с Малининым. Только этой куклы им не хватало. «Лазаревская больница далеко», — нашелся Малинин. «Можем не довести. Состояние нестабильное. Варфоломеевская больница ближе. Я считаю, нужно везти туда». Блондинка что-то хотела возразить, но тут вмешался телохранитель. «Ксения», — проговорил он негромко, — «вас просил связаться с ним Михаил Аркадьевич». Блондинка ахнула и исчезла. «Везем в Варфоломеевскую», — повторил Малинин наполовину вопросительным тоном. «Согласна», — кивнула Алевтина. «Тем более я там работаю. Смогу присмотреть, чтобы он попал в хорошие руки». Телохранитель по очереди взглянул на обоих врачей. Неизвестно, понял ли он их игру, но кивнул. «Раз ближе, везите туда». «Я поеду с ним», — решилась Алевтина. «Присмотрю, чтобы все было в порядке». Телохранитель Конюкова тоже подошел к машине скорой помощи. «Мы вас не можем взять», — попытался возражать Малинин. Телохранитель взглянул на него холодно и процедил. «Это не обсуждается». По дороге Алевтина спросила его, кто такой Михаил Аркадьевич, чей звонок так взволновал спутницу Конюкова. «А, Михаил Аркадьевич!» — телохранитель усмехнулся уголком губ. «Это адвокат шефа. Ксения бросилась ему звонить, чтобы узнать, перепадет ли ей что-нибудь в случае его смерти». «Она ему кто, жена?» — невольно полюбопытствовала Алевтина. «Да, она бы хотела, но так пока все». Телохранитель отвернулся. «А адвокат-то как успел узнать?» «А он и не звонил». «Не звонил?» – удивленно переспросила Алевтина. «Ну да, я просто отослал Ксению, чтобы не путалась под ногами». «Ну вы молодец!» – телохранитель поморщился. «Нет, Я допустил, что шефа тяжело ранили. Это непростительно. Если бы не вы, его бы уже не было. Я просчитал траекторию выстрела. Киллер целился в голову. Все так. Алевтина вспомнила свое видение. Больше они не разговаривали до самой больницы. Там Алевтина сразу взяла все в свои руки и распорядилась, чтобы Конюкова немедленно доставили в операционную и подготовили к операции. Как назло, дежурный хирург в это время уже был занят, и операцию решил провести заведующий хирургическим отделением Сергей Николаевич Вишневский. Он был опытным практикующим хирургом. Алевтина вызвалась ассистировать ему. Вишневский с сомнением оглядел ее. Нарядный костюм, прическа, туфли. «Вы с вечеринки, что ли?» «С приема. Там это и произошло». Алевтина кивнула на каталку с раненым Конюковым. «Не беспокойтесь, я не пила, руки не дрожат». «Ладно, будем готовить пациента. Только переоденьтесь». «Само собой». Алевтина переоделась в голубую медицинскую униформу и направилась в операционную. Конюков был уже на операционном столе, опутан проводами и трубками. Операция началась. И на какое-то время Алевтина забыла обо всех своих проблемах. Весь мир для нее сузился до размеров операционной. Она видела только освещенное яркими, бестеневыми лампами операционное поле. Слышала только властные отрывистые команды главного хирурга. Наконец Вишневский закончил операцию. Алевтина аккуратно зашила рану. «Ну, мы с вами сделали все, что могли», – проговорил Вишневский, снимая тонкие латексные перчатки. «Теперь все зависит от организма больного». Санитар повез Конюкова в палату реанимации. Алевтина пошла за каталкой. Телохранитель шел по другую сторону от нее. Все время операции он ждал под дверью. В палату реанимации его не пустили, и он устроился на стуле возле двери. В палате было две койки, но одна сегодня пустовала. «Ненадолго», — сказала реанимационная сестра. «Ночью обязательно еще кого-нибудь привезут». Алевтина убедилась, что Конюков в порядке, и стала собираться домой. Она уже смертельно устала и мечтала принять горячую ванну и отдохнуть. Да ведь еще до дома доехать нужно. Машина-то осталась на стоянке у Таврического дворца, будь не ладен этот прием совсем. Сейчас придется переодеться и вызвать такси. Сил нет на метро тащиться. Проходя по коридору отделения, Алевтина столкнулась с незнакомым санитаром. Он катил перед собой столик на колесах, накрытый простыней. Лицо его было закрыто голубой медицинской маской. Алевтина скользнула по нему взглядом и пошла дальше. Однако что-то в облике этого санитара зацепило ее сознание. Как-то не так он двигался, не слишком привычно, что ли. Уж очень крепко держал каталку, новенький, наверное. Хотя по возрасту не похоже. Видно, что мужчина взрослый, не студент какой-нибудь. Она дошла до конца коридора, вышла из отделения на лестничную площадку, но какое-то смутное беспокойство все еще сидело в ее сознании, как заноза. И это беспокойство было связано с санитаром, которого она только что встретила в коридоре. Дожидаясь лифта, Алевтина снова представила внутренним взором его облик. На первый взгляд ничем не выделяющийся. Обычная фигура в свободной медицинской униформе. Лицо закрыто обычной голубой маской, как почти у всех работников больницы. И тут она вспомнила его руки, лежащие на ручке каталки. Эти руки предстали перед ее внутренним взором отчетливо, как на фотографии. И Алевтина поняла, что ее так задело. На его левой руке не хватало одной фаланги безымянного пальца. То ли результат травмы, то ли врожденный дефект. Алевтина вспомнила, как, спускаясь с галереи Таврического дворца, столкнулась на лестнице с поднимающимся на галерею официантом. У того на левой руке тоже не хватало фаланги безымянного пальца. Официант с поврежденным пальцем поднялся на галерею и через несколько минут оттуда прогремел выстрел, целью которого было убийство Петра Конюкова. И вот теперь санитар с такой же травмой руки идет по коридору больницы, где лежит после операции раненый Конюков. Это не может быть совпадением. Все ясно. Киллер пришел сюда, чтобы довести до конца свое черное дело. Пришел, чтобы добить Конюкова. Все эти мысли пронеслись в голове Алевтины в долю секунды. Тем временем она уже бежала обратно к палате реанимации. Около палаты, безвольно привалившись к стене, сидел телохранитель Конюкова. Алевтина бросила на него взгляд. Если он сидит перед дверью, значит, киллер сюда не прошел. Но телохранитель выглядел как-то странно. Он не шевелился и даже не взглянул на Алевтину. Она пригляделась к нему. Глаза мужчины были полузакрыты. Они смотрели в стену без всякого выражения. «Эй, ты что?» – окликнула его Алевтина. Телохранитель не шелохнулся. Она провела рукой перед его лицом, но он никак на это не отреагировал. Тогда Алевтина дотронулась до его шеи. Пульс у него был, значит, он жив. Черт, да он же без сознания, ему что-то ввели. Она решила заняться телохранителем позднее, а сейчас бросилась в палату, надеясь, что еще успеет спасти Конюкова. Когда она влетела в палату, она увидела прежнего санитара, который склонился над раненым, прижимая к его лицу подушку. Сестры в палате не было, вторая койка пустовала. Времени на размышления не было. Алевтина понимала, что киллер гораздо сильнее ее и несравнимо тренированнее. Она могла справиться с ним, только если использует то, в чем разбирается лучше него – медицину. Рядом с койкой Конюкова стоял дефибриллятор – прибор, создающий мощный электрический разряд, которым запускают остановившееся во время операции сердце. Алевтина схватила контакты дефибриллятора и ткнула ими в спину киллера. Раздался резкий сухой звук электрического разряда. В палате запахло озоном. Тут же тело киллера скрутило судорога, и он рухнул на пол без сознания. Алевтина метнулась к Конюкову, сбросила с его лица подушку. К счастью, киллер не успел довести свое черное дело до конца. Конюков дышал. Алевтина торопливо нажала на тревожную кнопку, чтобы вызвать дежурного врача, а сама склонилась над Конюковым, чтобы проверить его состояние. Дежурный врач примчался через полминуты. «Что случилось?» «Да вот, его пытались!» Алевтина хотела сказать, что киллер пытался добить Конюкова. Но когда она бросила взгляд на пол, киллера там уже не было. Он каким-то непостижимым образом очухался и успел под шумок сбежать из палаты. «Так что случилось?» – повторил дежурный врач свой вопрос. Алевтина не стала говорить про киллера. Ей могли просто не поверить. Она сказала, что ей не понравились показания приборов, отслеживающих состояние больного. Врач проверил все приборы и сказал, что на его взгляд все нормально. Вбежала перепуганная реанимационная сестра. «Ты где ходишь?» – накинулась на нее Алевтина. «Больной после операции, после наркоза не отошел, а никого с ним нету». «А у меня что, одна палата, что ли?» – оправдывалась медсестра. «Бегаю туда-сюда, как челнок». «Не пойму, с чего вы панику подняли?» – спросил дежурный врач, с удивлением разглядывая дефибриллятор. «Лучше лишний раз перестраховаться». С этими словами Алевтина вышла из палаты. Телохранитель Конюкова сидел в прежней позе. Алевтина пару раз хлопнула его по щекам. Мужчина вздрогнул, открыл глаза и растерянно огляделся. Осознав, где находится, он переменился в лице, вскочил и шагнул к двери палаты. «Не волнуйтесь», – остановила его Алевтина. «С вашим шефом все в порядке, я успела вовремя. А что случилось с вами?» «Я провалил работу», – проговорил телохранитель, покаянно опустив голову. «Чуть не потерял шефа. Ко мне подошел санитар, что-то спросил, а дальше я ничего не помню. Мне нет прощения. Я прозевал киллера, пропустил его». «Да хватит уже каяться!» – прикрикнула Алевтина, сообразив, что телохранитель все еще под воздействием лекарства. «В себя приди!» – и снова хлопнула его по щеке. То есть хотела хлопнуть, но он успел перехватить ее руку, стало быть, пришел в себя. «Ладно, не переживайте, все как-то обошлось. Все хорошо, что хорошо кончается», — сказала она, отнимая свою руку. «Однако, если бы не вы, все кончилось бы очень плохо. А как вы думаете, можно его теперь перевести в Лазаревскую больницу? Там серьезная охрана, электронные пропуска. Постороннего ни за что не пропустят. Не то, что у вас тут. Проходной двор просто». «Ох, простите, что-то я не то говорю». Алевтина посоветовала ему попросить у сестричек крепкого кофе. Хоть и запрещено, но они тихонько варят. Не в самой реанимации, конечно, а в комнатке рядом.